Знаешь, я начинаю опасаться, что его придется вынимать из тебя силком. — Ага, вырезать ты хотел сказать. А еще лучше руку отпилить по-быстрому и потом спокойно снять. Кот смущенно отвернулся. — Нам надо спешить, — пробормотал он, думая, что я не услышу. — Надо, чтобы успеть к Иарам, прежде чем я останусь без руки. — Но ведь он не болит, не предупреждает, не заставляет торопиться, — недоуменно повторил Шейри. — Ты даже холод чувствуешь очень слабо. Он бы должен тебя подгонять, напоминать. — Можешь поверить, я помню о нем постоянно. — Да не в этом дело. Браслет тени создан как артефакт, который просто не может быть на хозяине все время. Это забирает слишком много сил, тогда как этот... — А зуб демона не мог на него повлиять? — вяло предположила я. — Раз он тянет на себя магию, раз меняет действующее на меня заклятие, то не мог ли он подействовать на браслет так, чтобы тот изменил свои свойства? — Браслет Иара? — с сомнением посмотрел Лин. — Не уверен. Но я об их магии почти ничего не знаю. Хотя о ней, к слову, вообще никто ничего толком не знает. Иары слишком скрытны и живут очень обособленно. Людей не терпят. Нелюдей тем более. Варятся в собственном соку и практически никогда не выходят из Эйре. Так что с браслетом все может быть. Но нам в любом случае надо торопиться. А этого тень. Кажется, придется искать для тебя лошадь. Я тут же помрачнела. Я не умею верхом. Нас почти не ездят на лошадях. Научишься, невелика беда. Другое дело, что учить тебя придется на ходу. А это уже серьезно. «Самая большая проблема в том, что у меня нет денег даже на умирающую от старости клячу», — сухо возразила я, — «не говоря уж о том, чтобы замахиваться на что-то приличное. Так что забудь про лошадь, она мне не по карману, а воровать я не умею, поэтому даже не заикайся». «Воровать? А что, неплохая идея? Лин! Да ладно, я ж шутя. Прости, мне сейчас не до шуток». Шейри внимательно посмотрел на мое сосредоточенное лицо и отстал. А я снова задумалась и в который раз за последние 3 дня задалась серьезным вопросом. Почему? Почему все это со мной случилось? И почему это происходит даже сейчас? Какие-то нелепые неурядицы, невероятное стечение обстоятельств, какие-то странные, бонусы и полная неизвестность впереди. В то же время я никак не могу отделаться от ощущения, что все это неспроста, и что за полученные сейчас подарочки когда-нибудь придется дорого расплачиваться. Самое неприятное в том, что событие происходит помимо моего желания. Отсутствие выбора буквально бесит. Ненавижу, когда от меня ничего не зависит, но еще больше ненавижу, когда впереди постоянно маячит заманчивая возможность выбирать. Но когда подходишь ближе и пытаешься что-то изменить, на самом деле оказывается, что перед тобой очередная иллюзия. Но как вырваться из этого заколдованного круга? Как уйти в сторону от обстоятельств? Как сделать так, чтобы со мной, наконец, начали считаться и перестали без спроса толкать на какие-то несвойственные мне поступки? Да я крадусь по окольным тропам, как бродяжка какая-то, прячусь за кустами, боясь, что меня заметят. Ползу по траве холодной змеей, не смея поднять глаз. Постоянно оглядываюсь за спину, в каждом шорохе выискивая подвох, а в каждом шевелении кустов засаду. Старая Айна, не желая того, запугала меня так, что уже не знаешь, куда деваться от выстроившихся рядком страхов. А последующее появление твари и творящиеся со мной изменения только добавили. Я становлюсь сама на себя не похожей. Я научилась бояться. Я стала задумываться о выгоде. Я всего за 3 дня едва не изменила своим принципам.